то же мгновение Таратура потянул комиссара за рукав, как бы предлагая зайти с другой стороны. И гард послушно повиновался. Зайдя слева от сидящего за столом хозяина дома, комиссар увидел на правой стороне лица Барроу не улыбку, а гримассу с судорогой искривленной губы, какие бывают у перенесших инсульт людей. У бедняги было как бы две стороны одного лица, безмятежно улыбающаяся и спокойная, а другая, испытавшая безумный страх или ужас. «А вы потрогайте его!» — вдруг проворчала старуха, не двигаясь с места. «Иногда он чувствует». Гард положил руку на плечо, укрытое пледом, и действительно уловил под ладонью едва заметное движение, словно легкую дрожь. Барроу оторвался от мнимого пасьянса, медленно перевел глаза сначала на руку гарда, затем проследил руку до самого плеча комиссара, с плеча перевел взгляд на шею, на подбородок, губы, нос, и когда натолкнулся на глаза, вдруг безмятежная улыбка слетела с правой стороны его лица, зрачки резко расширились, словно он попал в непроглядную тьму, рот медленно приоткрылся, и трясущиеся от страха губы выдавили: «Не надо!» «Успокойтесь, Барроу», — произнес мирным голосом гард, как если бы говорил с ребенком. «Я не сделаю вам ничего дурного, только два вопроса». «Почему два?» — подумал тут же гард. «Я засыпал бы его сотни вопросов, если бы он был способен ответить. А если не способен, то и двух будет много». «Только два вопроса», — повторил тем не менее комиссар. «Скажите, Барроу», — гард наклонился к уху сумасшедшего и рукой слегка погладил, успокаивая его плечо, — «вы покупали себе 2 года назад приключения?» «Зачем я об этом спрашиваю, если и без того знаю, что покупал?» — пронеслось в голове комиссара. «2 года назад? На фирме приключений? Вы покупали? Вы понимаете, о чем я говорю? Вы меня слышите?» В глазах Барроу мелькнуло некое подобие мысли. Лицо мучительно напряглось, но губы вновь выдавили: «Не надо!» Затем автоматическим движением рук он медленно сгреб в кучу карты и принялся складывать их в одну колоду. Гард молча смотрел на сумасшедшего, а Таратура, переступая с ноги на ногу, все не решался в присутствии комиссара, а потом все же шепнул старухе: «Может, вы знаете, вы давно с Барроу? Кем вы ему приходитесь? Он покупал приключения?» «Как попугай прямо!» — простодушно проворчала старуха. «Разве могу я сразу ответить на все вопросы? Давайте хоть по одному!» Таратура смущенно извинился. «Простите, миссис...» «Мисс!» — поправила его не без гордости старуха. «Мисс Флэшбот! Ко мне за всю жизнь только один настоящий мужчина посватался. Да и то так, что отбил навсегда охоту выходить замуж. Представьте себе, он въехал ко мне во двор на танке и чуть не разворотил весь дом. Так что вас интересует, господа? С Мэтьюзом, как вы уже поняли, говорить не о чем. Опоздали. Он на все будет говорить одно: не надо. Тоже как попугай. Но я-то привыкла. Несу ему кофе, и если он говорит «не надо», значит, хочет кофе с молоком. А если «не надо», со сливками. «Давно он так?» — перебил Гард. «А сколько я его знаю, столько и так». «Вы служите здесь?» «Конечно, не отдыхаю». 2 года?» «Ого!» — сказала старуха. «Вы прямо по глазам читаете, точно! 2 года! Меня сестра его наняла!» При этих словах Гард с Таратурой переглянулись. «Да померла вскоре царство ей небесное! Хорошая была женщина! Но что мне? Деньги по ее завещанию выдают в банке исправно, каждый месяц нам хватает, вот и доживаем!» Ни я к нему ничего не имею, он спокойный, раскладывает себе карты, ну и пусть. Ни он ко мне, слава богу, не сватается. У нас даже собаки добрые. Вот недавно... Уж больно она разговорилась, подумал Гард. Зря теряем время. Мисс Флэшбот, прервал он старуху, в каком банке открыт счет на имя Барроу? «А в этом, как его, который за площадью, но прямо напротив собора». «На улице Виноделов?» — сказал Таратура. «Господин комиссар, да это же банк мистера Серпино». «Я это понял», — задумчиво произнес Гард. «Извините нас, мисс Флэшбот, за вторжение, но служба есть служба». Поклонившись, комиссар вышел из комнаты. За ним последовал Таратура, а Флэшбот, прикрыв дверь, за которой Барроу с блаженной улыбкой на правой стороне лица и с судорогой ужаса на левой уже раскладывал новый бессмысленный пасьянс, засеменила вслед за гостями. Собаки вновь подняли радостный лай, и снова старуха проворчала, отгоняя их. «А ну, марш отсюда, бездельники, вам бы только лаять, а как в лавку идти, так кроме меня некому!» Уже в Мерседесе Гард сказал Таратуре: «Как можно быстрее найдите психиатра высокой квалификации. Как минимум надо попытаться выжать из Барроу сведения о пережитом им приключении. Инспектор, если бы вам пришлось удирать от разъяренного слона, вы потеряли бы рассудок?» «Если бы слон меня догнал, шеф, тогда может быть». «По-разному устроены люди, по-разному», — задумчиво произнес Гард. «Ох, Таратура, нечисто это дело, очень даже нечисто. Вы понимаете, почему его оставили в живых, этого клиента фирмы? Потому что он... не, мне просто как рыба, а как рыбная мука!» «Ладно, Мартин, строгайте». «В управление?» «Нет, сначала в банк, господину Серпино». «Кстати, инспектор, вы заметили, что именно?» выкладывал картами Барроу. «Ничего, шеф, абракадабру, полную бессмыслицу». «Не скажите», — проворчал комиссар Гард, — «там кое-что было».